Думаешь, эти истерики тепло пожмут мне руку и отпустят с миром? — Нет, — зарыдал Беззубик, — но нельзя ж спуститься на лыжах с обрыва. Это же очень далеко. Вот потому-то мне и нужна твоя помощь, — Одноглаз, — обратился Иккинг к огромному саблезубому дракону, который скакал с ним бок о бок. — А с чего ты взял? — ухмыльнулся Одноглаз, — что я стану тебе помогать. Терпеть не могу людишек. Одним из вас, розовокожих рабовладельцев, больше, одним меньше. Мне-то какая разница? — Верно, — согласился Иккинг. — Но если я погибну, следующим вождем лохматых хулиганов станет... Склон кончился. Иккинг спрыгнул с обрыва, наклонился вперед, широко расставив лыжи. Одноглаз расправил могучие крылья и спорхнул следом. «Кто станет?» — допытывался Одноглаз. «Кто?» Иккинг, как птица, воспарил в бесконечно синее небо, а потом спикировал вниз. «Сопляк-мордоворот!» — на лету завопил Иккинг. Он со скоростью 150 миль в час мчался навстречу морскому льду. Глядя снизу на драгоценного сына великого вождя, готового вот-вот сломать себе шею, брехун крикливый тоже завопил. Через 3 секунды Иккинг шмякнется на лед и разобьется насмерть. Через секунду Иккинг был уверен, что Одноглаз спасет его. Через 2 секунды его уверенность несколько поколебалась. Но в конце концов саблезубый ездовой дракон подоспел вовремя. На одну крохотную, жизненно важную долю секунды ненависть к людям взяла было верх. Но потом он, сложив крылья, спикировал вслед за Иккингом. Саблезубые ездовики умеют пикировать стремительно и красиво, как соколы. В мгновение ока Одноглаз схватил Иккинга за пояс, распростер крылья и, будто огромный белый воздушный змей, взмыл в небо. Иккинг взвизгнул от радости. Далеко внизу мальчишки захлопали в ладоши. Раздалось оглушительное хулиганское «Ура!» Брехун от радости чуть не упал в обморок. «Сопляк-мордоворот?» — повторил Одноглаз, планируя на распростертых крыльях. «Это такой рослый рыжий парень с носом, как свиной пятачок, он самый», — подтвердил Иккинг. «Тогда ты, наверное, прав», — отозвался Одноглаз, воспаряя еще выше. «Ты, пожалуй, единственный человечишка, которого стоило спасать». А далеко вверху, над обрывом, громила с топором от злости, переломил лыжные палки, как спички. К небесам вознесся его громоподобный голос. «Я до тебя еще доберусь! Я до тебя доберусь!» Громила не помнил себя от ярости. «У черта на куличиках найду! Из-под земли достану! Ты от меня не скроешься! Ни на дне морском, ни в земных недрах, ни в божественной небесной выси! Клянусь тебе, хулиганское отродье, ты у меня еще припомнишь день, когда поразил стрелой задницу Норберта Сумасброда!» Потом его голос стих вдали. «Напомни мне, — сказал Иккинг Беззубику, — в ближайшие 20 лет носа не показывать на истерии». «Никогда! — жаром поправил его дракончик. — Никогда больше не показывать!» Несмотря на то, что саблезубые драконы очень массивные и мускулистые, они могут пролетать только короткие расстояния. Через минуту Одноглаз мягко опустил Иккинга прямо к саням брехуна крикливого. Брехун не помнил себя от радости. Он поднял глаза на истериков. Те стояли над обрывом, потрясая кулаками и издавая истерические вопли, и решил, что пора смываться. Брехун погрузил рыбья нога и остальных мальчишек в сани, запряг саблезубых ездовиков, и вся компания с радостными песнями без приключений вернулась на родной Олух. Глава 4. Что стряслось с рыбьеногом? Той ночью Иккинг спал плохо. Стоило ему на минуту задремать, как в его кошмарном сновидении появлялся Норберт сумасброд и кричал: «Я тебя в порошок сотру, в капусту изрублю!» И Икинг просыпался в холодном поту.